Джейн, без Эдварда я должна чувствовать себя как-то по-другому, но оказывается, этот дом до такой степени его часть, что я ощущаю его присутствие, даже когда его нет. Хотя, конечно, приятно иметь возможность отложить книгу, пока готовишь, а потом просто взять ее и читать за едой. Приятно иметь возможность поставить на стойку вазу с фруктами и таскать из нее. Приятно также слоняться по дому в футболке, без лифчика, освобожденной от необходимости ежесекундно поддерживать безупречный вид себя и дома один по Фолгейт-стрит. Он оставил мне образцы трех видов столовых приборов на пробу. Пиано 9B от Ренцо Пиано, Читерио 98 от Антонио Читерио и Катча от Луиджи Доминионе и братьев Кастильоне. Мне льстит, что он меня к этому привлек, но я также подозреваю, что это еще и своего рода проверка, совпадает ли его выбор с моим. Постепенно, впрочем, я отмечаю зуд, как Эдвард не может не обращать внимания на неубранную ложку или не идеально ровную стопку книг, так и мой аккуратный добросовестный рассудок отказывается оставить в покое тайну смерти Эммы Мэтьюс. Я изо всех сил стараюсь его не замечать. В конце концов, я обещала, но вибрация в голове лишь усиливается. К тому же обещание, которое он из меня вытащил, не учитывало того обстоятельства, что вот эта вот тайна преграждает нам путь к близости, к тихому совершенству нашей жизни. В самом деле, какой смысл выбирать идеально подходящую вилку, а в настоящий момент я отдаю предпочтение весомым чувственным изгибам пиано, когда над нами нависает жуткое, неопрятные тени из прошлого. Дом хочет, чтобы я узнала, я в этом уверена. Если бы стены могли говорить, то дом один по Фолгейт-стрит рассказал бы мне, что тут произошло. Я удовлетворю свое любопытство, решаю я, только тайно. А упокоив эти призраки, никогда их больше не потревожу. Я никогда не заговорю с ним о том, что узнаю. Кэрол Йонсон назвала его нарциссом-социопатом, поэтому первым делом я выясняю, что это на самом деле значит. Согласно разным психологическим сайтам, социопат проявляет поверхностное обаяние, чувство, что ему все должны патологическую лживость. Он или она. Быстро впадает в скуку, манипулирует окружающими, не знает угрызений совести, проявляет узкий диапазон эмоций. Люди с нарциссическим расстройством личности считают себя лучше других, требуют всего самого лучшего, эгоцентричны и хвастливы, легко влюбляются, возводят объект своих чувств на пьедестал и также легко обнаруживают в нем недостатки. «Все не то», — думаю я, конечно. Эдвард сильно отличается от большинства людей, но от сознания своего предназначения, а не превосходства. Его уверенность в себе — хотя и граничит с надменностью, никогда не переходит в хвастовство или в поиск внимания, и я не думаю, что он лжет. Принципиальность для него очень важна. Первый список поближе, но все равно не сходится. Сдержанность и неприступность Эдварда, конечно, можно принять за свидетельство того, что ему недостает эмоционального диапазона. Но я все же не думаю, что это так. Пожив с ним, пусть и недолго, я думаю, что он скорее... Я думаю, еще нужные слова. Он скорее закрытый, что ли. В прошлом он перенес травму и отреагировал на нее, укрывшись за этими самодельными преградами в идеальном упорядоченном мире, который сам создал. Может, дело в детстве? Может, дело в гибели его жены и ребенка? А может, даже в смерти Эммы Мэтьюс? Или в чем-то совершенно другом, о чем я и не догадываюсь? Какова бы ни была причина, странно, что Кэрол так ошиблась в Эдварде, хотя, конечно, она с ним не знакома и полагалась исключительно на слова Эммы. А это, в свою очередь, означает, что и Эмма на его счет заблуждалась, или мне в голову приходит другая мысль. Эмма намеренно сбила своего психотерапевта с толку. Вот только зачем? Лишь один человек может ответить на этот вопрос, понимаю я. Достаю телефон и нахожу номер. Агентство «Недвижимость» в Хэмпстеде. Отвечает голос Камиллы. «Камилла, это Джейн Кэвендиш». Короткая пауза, она вспоминает меня. «Здравствуйте, Джейн, у вас все хорошо?» «Все в порядке, я просто нашла кое-какие вещи на чердаке дома. Я думаю, что они принадлежали Эми Мэтьюс. Вы не знаете, как можно связаться с человеком, с которым она сюда въезжала, Саймоном Уэкфилдом?» «А, Камилла настораживается. Значит, вы узнали о случае с Эммой. После него дом и перешел в наше ведение. Прежнее агентство лишилось контракта после расследования, так что данных тех жильцов у меня нет». «Какой агент ими занимался?» «Марк Ховард. Из Ховард и Стабс. Могу прислать вам его телефон, если хотите». «Спасибо. Что-то заставляет меня прибавить. Камилла, вы сказали, что ваша фирма приняла дом 1 по Фолгейт-стрит 3 года назад. Сколько людей жило там с тех пор?» «Не считая вас, 2. «Но вы говорили, что он почти год пустовал». «Верно. Сначала была медсестра. Ее хватило на 2 недели. Второй жилец продержался 3 месяца. Однажды утром я нашла под дверью плату за месяц и записку, в которой говорилось, что если она пробудет там еще хоть день, то сойдет с ума». «Оба жильца женщины?» — медленно говорю я. «Да, а что?» «Вам это не кажется странным?» «Да нет. То есть не более странным, чем все, что с этим домом связано. Но я рада, что с вами все хорошо». Она дает этим словам повисеть в воздухе, словно приглашая меня возразить. Я ничего не говорю. «Ну что же, до свидания, Джейн».